одним из тех, о ком можно прочесть в бульварных листках. Эти дураки воображают, что впереди широкая, надежная дорога, а на самом деле бредут по узкой, окутанной тьмой тропке. Жара продержалась еще целых 2 недели после дня труда. День труда первый. Затем сразу похолодало, и листья начали желтеть. Я привел в порядок свои рыболовные снасти, запасся аккредитивом и купил все необходимое для пребывания на пляже. Я много работал, стремясь разделаться со всеми делами до отпуска. Я знал, что к моему возвращению их и так накопится достаточно. Последние дни тянулись бесконечно долго. Наконец наступила пятница, 22-е. Я попрощался с сослуживцами и с Руфусом. Было как-то странно уходить в отпуск, когда лето уже кончилось. Я оставил Руфусу свой адрес на случай, если ему потребуется связаться со мной, то, что не потребуется. В пятницу вечером Джеффрисы привели к нам свою машину со всем багажом. Наши вещи тоже были уже упакованы. Джефф привез мне билеты на обратную дорогу на самолет, и я дал ему чек. Они должны были прилететь в Сарасоту 27-го вечером, а мы прибывали на место 25-го, так что у нас было время устроиться, прежде чем ехать в аэропорт за ними. Они взяли мою машину и ключ от гаража, чтобы перед отъездом поставить ее на место. Ранним утром отправились в путь. Мы приехали в Хукер в понедельник, в 5 часов пополудни. Поездка прошла без всяких происшествий. Вести машину было легко. Линда всю дорогу вела себя непривычно тихо. У нас не было никаких затруднений с мотелями, и на дорогах в это время года не было пробок. Мы ехали из осенней прохлады в лето. Хукер оказался маленьким сонным городишком, эклектически застроенным в период бума 20-х годов. Улицы его утыкались в пальмовые рощи, сквозь потрескавшийся асфальт пробивалась высокая трава. Здесь было тихо, и на широкой главной улице стояло несколько запыленных автомобилей. Я подъехал к лавке Джетро, и когда вышел из машины, на руку мне сразу спустились 2 больших черных ленивых москита. Летти Джетро была огромной, поблекшей молодой женщиной в хлопчатобумажном платье, плотно облегавшем ее внушительные телеса. Она дала мне ключ и сказала: «Поезжайте по этой дороге. Она идет вдоль залива, и там есть табличка с указателем на запад, к Верона-Кей. Когда выйдете на отмель, сверните налево, то есть на юг, и примерно в миле оттуда вы увидите еще маленькую парисовые коттеджи. Вот это они и есть». Я не знаю точно, какой ключ от какого коттеджа, но вы легко разберетесь на месте. Электрические пробки вывернуты. Вам надо будет ввернуть их. В обоих коттеджах вы найдете заполненные газом баллоны, а помпа там одна на двоих. Вот вам ключ от сарая. На стене есть инструкция, как пользоваться помпой. В лавку вошла Линда. Еще в дороге она переоделась и была теперь в шортах. При ее появлении несколько мужчин, находившихся в глубине лавки, смолкли. «Я подумала, хорошо бы сразу захватить что-нибудь из продуктов», — сказала Линда. «Мы получили большую партию замороженного мяса и различных бакалейных товаров. Я купил сигарет, несколько журналов и жидкость от мошкары. Линда тоже сделала кое-какие покупки. Чтобы за все расплатиться, мне пришлось снять часть денег с аккредитива. Мы проехали около 6 миль, пересекли ветхий деревянный мостик и попали на отмель. Дорога здесь была песчаная, неровная, с холмом посередине. Солнце спускалось над синевато-стальным заливом. Иногда мы приближались к нему, и видели широкий пустынный берег и лениво накатывавшие на него волны. Морские птицы деловито бегали по песку и рылись в нем клювами.